Дафна дю Марье, хвала Господу Отцу нашему. Преподобный Джеймс Холлоуэй, викарий церкви Святого Суизина, что находится на Апер Чешем Стрит, внимательно разглядывал себя в профиль. Открывшаяся взору картина оказалась весьма привлекательной, и прошло немало времени, прежде чем он поставил зеркало на туалетный столик. Из зеркала на святого отца смотрело отражение мужчины лет 55, выглядевшего моложе своих лет, с высоким лбом и роскошными посеребренными сединой волосами, которые слегка завивались на висках. Прямой нос и тонкие выразительные губы дополняли портрет. Преподобному Джеймсу не раз говорили комплименты по поводу красивых, глубоко посаженных глаз, которые в зависимости от обстоятельств могли принимать смешливое, грозное или вдохновенное выражение. Он был высок ростом, широк в плечах, голова чуть наклонена вбок, вследствие чего волевой подбородок слегка вздергивался вверх. Для некоторых прихожан привлекательность священника заключалась именно в самоуверенном повороте головы, придающем пытливый проницательный вид. Других покоряли богатые нюансы постоянно меняющегося голоса, ловкие сильные руки и неспешная легкая походка. Однако все вышеупомянутые достоинства не шли в сравнении с полной обаянием манерой поведения, острым умом и талантом заставить даже самого робкого и стеснительного человека чувствовать себя легко и непринужденно. Женщины обожали викария, ибо он отличался широтой взглядов и либерализмом, благодаря чему понимал дам лучше, чем они сами. Кроме того, его отличала очаровательная доверительная откровенность. Мужчины считали отца Джеймса удивительно приятным собеседником. В его доме всегда водилось отменное вино. Бесед на религиозные темы никто не вел, а хозяин имел в запасе множество забавных историй. Перечисленные добродетели снискали ему репутацию самого популярного проповедника в Лондоне. Со временем ему прочили сан епископа, а церковь святого Суизина посещали сливки общества. Считалось престижным прийти утром к воскресной мессе и получить приглашение на обед, который устраивался в изысканно обставленном доме в георгианском стиле, примыкавшем к церкви. Здесь всегда можно встретить толпу знаменитостей, видных политиков, пару известных актрис, многообещающего молодого художника и, разумеется, целое созвездие титулованных особ. Гости приходили к единодушному выводу, что Джим Холлоуэй – изумительный хозяин, а его беседы столь же умны, как и проповеди. Святой Отец предусмотрительно не упоминал имени Господа в суе и не касался щекотливых тем, однако с готовностью обсуждал премьеру новой пьесы, только что изданные книги, новинки моды и даже свежие скандалы. Он не скрывал своих в высшей степени современных взглядов, а кроме того слыл заядлым любителем игры в покер и искусным танцором, и такое свободомыслие импонировало представителям младшего поколения. Весьма оригинально, когда священник шокирует вас вольнодумием. Разумеется, в церкви преподобный Джеймс Холлоуэй вел себя иначе, и паства отдавала должное мудрости викария. Высокая статная фигура в сочетании с проникновенным голосом, изумительной красоты глазами и выразительными жестами производила неизгладимое впечатление. И люди вскоре простили ему принадлежность к высокой церкви и служение мессы вместо традиционной 11-часовой заутренней. Тем более, что зрелище того стоило. Мужчины приходили в церковь послушать пение и соблюсти условности, а женщин привлекали цветы, горящие свечи и приятное ощущение от курения ладана. Но главная причина таилась в том, что все они были в той или иной степени влюблены в викария. Набравшись мужества, дамы отправлялись на исповедь, и здесь их покоряли добросердечие и тактичность проповедника, а больше всего его чуткость и понимание. Самые ревностные прихожанки приглашались на послеполуденное чаепитие, которое устраивалось по четвергам. И вот там уже велись беседы на религиозные темы. Однако стараниями преподобного Джеймса обстановка на собраниях отличалась непринужденностью, и ни у кого не возникало ни малейшего чувства неловкости или скованности. Воистину, он был величайшим утешителем мятежных душ, и в его интерпретации портрет Господа представал в самых мягких тонах, а главный акцент делался на человечности Вышнего. Прихожане с чувством величайшего облегчения узнавали, что Господь не только прощает грешников, но и питает к ним любовь, и даже предпочитает 99% праведников. Разумеется, викарий подразумевал, что все они в данный момент являются всего лишь брошенными в землю семенами, которые дадут могучие всходы и когда-нибудь, очень и очень нескоро, познают совершенство и удостоятся зреть красоту в ее высочайшем проявлении. А пока человек живет и, естественно, грешит, получает отпущение грехов и снова их совершает. И каждый получает по заслугам и в соответствии с положением, которое занимает в этом мире. Следует также учитывать, что за последние 2000 лет жизнь претерпела существенные изменения. Подобные философские сентенции неизменно приносили утешение, особенно когда их изрекал проникающий в душу мелодичный голос викария, а его чудесные, полные сочувствия глаза останавливались по очереди на каждом присутствующем, словно обращаясь только к нему и читая самые сокровенные мысли. Впоследствии, когда прихожанки случайно встречались со священником у герцогини Атлборо на чаепитии с танцами или в первых рядах партера на премьере, он одаривал дам чарующей, будоражащей душу улыбкой, шептал на ухо какую-нибудь остроту, но при этом они неизменно чувствовали на себе проницательный взгляд, который говорил: «Я все понимаю». Разумеется, Джеймс Холлоуэй был холост. И тем не менее женщин обуревало страстное в своей безнадежности желание, что когда-нибудь в один прекрасный день, правда, до сих пор ему удавалось устоять перед соблазном, хотя, невзирая на священный сан, ходили упорные слухи, в которых его имя неоднократно связывалось со знатными светскими красавицами. Итак, викарий водрузил зеркало на туалетный столик и, улыбаясь про себя, с юношеской небрежностью пробежал пальцами по гладким седым волосам. Да, он прекрасно сохранился и по-прежнему считается очень привлекательным мужчиной. Священник спустился вниз в свой кабинет, просторную комнату, обставленную с безупречным вкусом. На письменном столе стояла большая фотография одной из самых красивых английских актрис с надписью «Джиму с любовью от Моны» и датой 2-летней давности. На каменной полке красовался портрет ее светлости герцогини Атлборо. «Любящая вас Нора». А на маленьком столике возле окна с великолепно выполненного наброска смотрела леди Юстас Кэрри Слейтер. Краткая надпись гласила: «От Джейн, молодчина». Викарий просмотрел письма и вызвал звонком дворецкого. «Кто-нибудь меня спрашивал, Уэллс?» — поинтересовался он. «Да, сэр. Звонили две дамы, говорили, что попали в беду и хотят переговорить с вами. Я сказал, что вы очень заняты, так что пусть обратятся ко второму священнику». Проповедник одобрительно кивнул. «Ох уж эти женщины! С иными просто сладу нет, сущее наказание!» Потом позвонил лорд Кренли, просил уделить ему время сегодня утром. Я сказал, что приходил, так как вы свободны. «Правильно, Уэллс, благодарю. Будь добр, принеси газеты». Парень и правда отменный слуга. В ожидании гостя священник пробежал глазами по колонке, где сообщалось о рождениях, бракосочетаниях и смертях. Подумать только, Китти Дюран выходит замуж, а ему и словом не обмолвилось. Надо послать подарок и поздравительное письмо. «Китти, скверная девчонка, что все это значит? Ты заслуживаешь хорошей порки, выйти замуж в 18 лет. Твой жених счастливчик, и я непременно ему об этом скажу. Благословляю вас обоих». Что-нибудь в этом роде. И сервиз для коктейлей от Гудза. «В чем дело, Уэллс?» «Лорд Кренли, сэр», — объявил дворецкий, закрывая дверь за молодым человеком лет 22, с белокурыми волосами и симпатичным слабовольным лицом. «Огромная любезность с вашей стороны, сэр. Вы действительно можете уделить мне пару минут?» «Проходите, юный друг, присаживайтесь. Причин для спешки нет», — приободрил посетителя преподобный Джеймс, прибегая к непринужденной дружелюбной манере и пододвигая гостю пачку сигарет. Положив ногу на ногу, он уселся за письменный стол и приготовился слушать, а юноша тем временем устроился в мягком кресле. «Видите ли, сэр, я попал в страшную передрягу», — начал он, смущаясь. «Не знал, к кому идти и со своим горем, а потом вспомнил о вас. Разумеется, при обычных обстоятельствах я никогда бы не дерзнул обратиться за подобным советом к священнику, но вы не такой, как остальные. Простите мою наглость, но вы человек исключительно широких взглядов». От привычной похвалы потеплело на душе. «Я когда-то был молод», — сочувственно кивнул священник с задумчивым видом, рассматривая многочисленные фотографии в комнате. «Мальчик должен уразуметь, что разговаривает не с ханжой». «Все дело в девушке», — продолжил Кренли. «Мы познакомились в Оксфорде в прошлом семестре, перед длинными каникулами. Понимаете, она не представляла собой ничего особенного, всего лишь компаньонка при пожилой даме. А я просто валял дурака у реки. Там мы и встретились впервые. Она была с подругой, я с приятелем, ну и мы стали встречаться. Виделся с ней очень часто и привязался. Конечно, в Лондоне я бы и не посмотрел на такую девушку, но в Оксфорде все иначе. Она тоже в меня влюбилась без ума, хотя я понимал. А потом, господи, я свалял дурака, понимаете, сэр? Однажды вечером совсем потерял голову. Не знаю, как это случилось, но что произошло, того не вернуть. Мы плавали на лодке, а вечер был изумительный и...» «Понимаю», — с многозначительным видом откликнулся священник. «И мне доводилось бывать в Оксфорде лет 20 назад». Юноша улыбнулся. Оказывается, все гораздо проще, чем он предполагал. «Да, конечно же, вы все поняли, сэр. Я просто не сдержался. Вскоре мы разъехались по домам и больше не виделись. А на прошлой неделе получил ужасное письмо, в котором говорится, что она ждет ребенка». «И что же?» — с тихим вздохом осведомился святой отец. «Конечно, я назначил встречу на прошлый вторник вечером». Все подтвердилось. Она посетила врача и все такое. Я чувствовал себя отвратительно и сказал, что дам денег и помогу как-то выпутаться. Но вот ведь ужас. Ей не нужны деньги. Хочет, чтобы я женился. Джеймс Холлоуэй с многозначительным видом приподнял бровь. «И что же вы ответили?» — поинтересовался он. «Естественно, сказал, что это невозможно. Да и как я могу жениться? Да, она прелестная девушка, очень славная, но ведь даже неизвестно, благородного ли она происхождения, и потом я ее не люблю. А что скажет семья? После смерти старика я унаследую титул, и об этом нельзя забывать, хотя понимаю, что выгляжу снобом. Нет, брак с Мэри — полное безумие, понимаете, что я имею в виду?» «Разумеется, мой милый мальчик. По-моему, о женитьбе не может быть и речи. Говорите, она отказывается от денег». В голосе преподобного слышалась оживленная настороженность умудренного жизнью человека. «Наотрез, сэр. Побледнела, как смерть, когда я предложил. Определенно собирается родить ребенка. Говорит, что он станет смыслом жизни и хочет, чтобы я женился и дал ему свое имя. Мэри по-прежнему влюблена до безумия и, по-видимому, не понимает, что стало мне безразлично. А если вдруг надумает явиться к моим родственникам, разразится неслыханный скандал. Слава богу, пока молчит о ребенке. Послушайте, сэр, подскажите, как мне поступить?» Священник лихорадочно соображал. «Если выручить парня из беды, естественно, можно рассчитывать на благодарность. Джеймс знал, что семья очень богата, а здоровье старого графа, по слухам, находится в плачевном состоянии. Замок Кренли – одна из красивейших достопримечательностей Англии, и он станет там частым гостем. Графиня страстно увлечена политикой. Да, все пройдет без сучка и без задоринки». Он встал со стула и, подойдя к юноше, погладил по плечу. «Милый мальчик», – начал Джеймс, – «если вы доверитесь мне, обещаю уладить сие неприятное дело». Пусть семья пребывает в неведении, ведь нужно подумать о вашем будущем положении. Что до девушки, тактично объясню ей суть дела, и не сомневаюсь, она поймет. О ней я позабочусь, так что не тревожьтесь. От вас лишь требуется назвать ее имя и адрес. Мэри Уильямс, сэр. Она живет в пансионате в Сент-Джонс-Вуд. В телефонной книге есть номер на имя Дэтчет. Это ее сестра, хозяйка заведения. О, Господи, вы самый лучший друг на свете. Не знаю, как вас и благодарить. Навеки ваш должник. Священник с улыбкой протянул руку. Ничего удивительного, я прекрасно понимаю, через что вам пришлось пройти. Должно быть, святой отец в свое время был большой ходок. «Весьма необычно для священника», — отметил про себя лорд Кренли, а вслух сказал. «Думаю, мне надо на время исчезнуть, выждать, пока все утрясется. Но как только вернусь, непременно приезжайте в Кренли, поохотимся на птицу». После ухода гостя преподобный Джеймс вернулся в кабинет и, отыскав в книге нужный номер, снял телефонную трубку, так как всегда полагал, что надо ковать железо, пока горячо. «Миссис Дэтчет, можно поговорить с мисс Уильямс?» «Да, благодарю». «Алло, мисс Уильямс, меня зовут Джеймс Холлоуэй. Я священник в церкви святого Суизина на Апер-Чешем-стрит. Большой друг лорда Кренли. Мы только что расстались». «Да, окажите любезность, придите сегодня вечером в 6, буду рад с вами побеседовать, хочу помочь». «Да, он все рассказал». «Нет, вам нечего бояться». «Значит, договорились». «Аппер Чешем Стрит, дом 22. Благодарю. До встречи». Джеймс Холлоуэй положил трубку на рычаг и, вернувшись за письменный стол, пробежал глазами «Таймс». «Ага, Джордж Виннерсли наконец отдал Богу душу. Нужно написать Лоле. Правда, сейчас она несколько поблекла, но все же не совсем утратила былое очарование. Забавно, как она вдруг ударилась в религию. Должно быть нечто вроде разрядки. Одно время Лола зачастила в церковь святого Суизина, и преподобный Джеймс вспомнил некий случай». Как бы там ни было, дело прошлое. Он принялся перебирать в уме традиционные фразы утешения. «Огромное горе», «невосполнимая утрата» и «уповаем на Господа». Зевнув, святой отец взялся за перо. «Возлюбленная дочь во Христе», — начал он свое послание. «Холлоуэй, вы всегда приносите удачу и, должен сказать, после нашей беседы чувствую себя гораздо уверенней. Желаете сигару?» «Сожалею, но я ограничен во времени», — вежливо отказался викарий. «Вы же знаете, я человек занятой и вскоре должен посетить одну больницу в трущобах. Рад, что оказался вам полезен, полковник. прекрасно понимаю, какие тяготы вам приходится претерпевать». В его голосе звучало искреннее сочувствие. Обед в Карлтоне прошел успешно. Викария пригласил полковник Эдвард Трейси, выдвинутый на дополнительных выборах кандидатом от партии консерваторов в Уэст-Стоффорде. А поскольку день выборов был назначен на будущий понедельник, полковник сильно волновался и нервничал. Уэст-Стоффорд – важный избирательный округ, а полковник – человек влиятельный и в случае победы будет обязан своему самому рьяному агитатору Холлоуэю значительным количеством голосов. В успехе полковника викарий не сомневался и был весьма доволен собой. «Нет ни малейшего повода для опасений», – заверил он с дружеской теплотой. «Большинство избирателей в Уэст-Стоффорде люди умные и умеют распознать лидера, который им требуется. И неважно, консерватор он, либерал или социалист». «На их счастье, вы консерватор. Любезный полковник, я слышал ваше выступление и знаю, о чем говорю. Вот попадете в парламент, расшевелите тамошних бездельников, и наступят кипучие времена, а? А уж когда станете членом кабинета министров, то ли еще будет». Отец Джеймс понизил голос и многозначительно подмигнул собеседнику. Лицо полковника вспыхнуло от удовольствия. Этот священник, на удивление, славный малый, и когда он займет место в парламенте, то непременно выразит свою благодарность подобающим образом. Полковник попросил счет, и официант принес на подносе белый листок бумаги. Викарий деликатно отвернулся и галантно раскланялся с артисткой варьете, которая выходила из ресторана. «Вы прелестны, как всегда», — говорил его взгляд. Затем преподобный Джеймс встал из-за стола. «Должен вас покинуть, любезный полковник. Потерял счет времени и не думал, что уже так поздно. Чудесный обед, и в понедельник вечером я первый поздравляю вас с победой. Нет-нет, не провожайте». Он не спеша прошествовал по залу, горделиво запрокинув голову. Многие посетители провожали священника взглядом. Викарий знал, какой фурор производит его персона. Например, на открытии Королевской академии святого отца приняли за знаменитого актера. Вручив гардеробщику полкроны, он вышел на улицу, где его ждал автомобиль Вулзли. «Езжайте в Ист-Энд, в местный дом презрения для увечных, и поторопитесь», — обратился он к шоферу. Машина шла на полной скорости по сити, а викарий отдыхал, откинувшись на спинку сиденья. Еженедельные посещения и беседы с инвалидами требовали большого напряжения ума. Часто люди находились в мрачном расположении духа и ничего не желали слушать, но викарий льстил себя надеждой, что всякий раз производит надлежащее впечатление на несчастных. Джеймс вспомнил, как в прошлом году в Пентонвилле один мальчик проникся к нему симпатией, и это выглядело весьма забавно. И не только он. Машина затормозила возле дома презрения, оборвав ход мысли викария. Святого отца встретила улыбающаяся сиделка. «А мы уж боялись, вы не приедете, мистер Холлоуэй!» С трудом вырвался сестра. Пришлось к всеобщему недовольству прервать важную политическую встречу. Нет нужды объяснять, что он был единственным гостем на обеде. Эти сиделки все принимают за чистую монету. «Мистер Холлоуэй, мы собрали 25 человек в большой палате, и я искренне рада, что вы можете уделить больным часок. Они совсем упали духом, а вы, уверенно, приободрите несчастных». Викарий зашел в палату, и в душу закрались сомнения. Примерно четверть увечных лежали пластом на кроватях, а остальные сидели в инвалидных креслах в окружении подушек. Вперед выступил суетливый низенький врач. «Как мило с вашей стороны, любезный викарий! Больные с нетерпением ждали вашего визита. «Даже не представляете, — добавил он шепотом, — каким благом являются ваши беседы. Они вселяют в несчастных желание жить и облегчают нашу задачу. Нет слов, чтобы выразить благодарность, ведь здесь много очень трудных пациентов, верно, сестра?» Он повернулся к сиделке, и та согласно кивнула. Викарий взял ее за руку. «Знаю, знаю, какие тяготы вам приходится претерпевать», — шепнул он. Врач и сиделка вышли, оставив преподобного отца наедине с инвалидами. Джеймс Холлоуэй сразу же вошел в роль утешителя, наделенного хорошим чувством юмора, и благодаря бодрому звучному голосу и личному обаянию вскоре завоевал внимание небольшой группы людей, обреченных до конца дней глазеть потолок, лежа на спине. «Пусть вас не смущает мой священный сан, возлюбленный чадо», — обратился он к страждущим, сопровождая слова, вошедшим в привычку заразительным смехом. «И мне довелось немало пережить свое время и пообщаться с самыми разными людьми. Да благословит вас Господь! Я испытываю те же чувства, что и вы, и понимаю все, что вы не решаетесь доверить врачу и сиделке. Не представляете, какая для меня радость беседовать с вами сегодня. Напоминает старое доброе время во Франции. Ах, Париж, Париж!» Вскоре больные уже вовсю смеялись над рассказами святого отца, собранными со всех концов света. Преподобный Джеймс всегда считал, что хороший здоровый юмор помогает вызвать интерес к обсуждаемой теме, и с чувством удовлетворения обнаружил, что даже анекдоты пятилетней давности здесь в новинку. Постепенно он перешел к делам сегодняшним и принялся обсуждать скачки, бокс, игру в крикет и даже вопросы политики с самым серьезным из слушателей. С политических дискуссий он легко переключился на беспомощность церкви в решении государственных вопросов, а затем подступил вплотную к проблемам религии, о которых, собственно, и намеревался изначально поговорить. Слушатели этого ждали, ведь к ним в гости пришел проповедник. Выяснив его точку зрения на дела житейские, инвалиды с радостью готовились в полном молчании внимать пастору оставшиеся полчаса. В тот день викарий превзошел себя в красноречии. Жизнь праведников как никогда оказалась удивительным стечением благоприятных обстоятельств, и в сравнении с ней грешники влачили унылое и жалкое существование. «Сегодня в мире множество замечательных возможностей», — вещал проповедник сочным убедительным голосом. «И у каждого имеется шанс исправиться, очистить свой разум от скверны и платить добром за добро. Но, наслаждаясь открывшимися перед нами благами, мы забываем об их Творце». Лица слушателей залила краска стыда. Они не совсем понимали, куда клонит викарий, а тот сразу же почувствовал, что зашел в дебри и не замедлил выбраться на более безопасную тропу. «Да, мы забываем», — продолжил он, ослепительно улыбаясь, «что Господь пришел на грешную землю в человеческом обличии, как мы с вами. Как и мы, Он испытал боли и невзгоды, и, подобно нам, претерпел беды и гонения. Но мы не помним об этом, и, неся свое тяжкое бремя, не взываем к тому, кто, как никто другой, способен его облегчить, понять нас и помочь. Ведь никто на свете не может сравниться человечностью с Христом, ибо более 30 лет он жил среди людей, был одним из них, нищий труженик, сын плотника. Что нам известно о его юношеских годах? Фактически ничего. Но, несомненно, там были радости и горести, которые выпадают на долю каждого. А тот период его жития, который мы знаем из Святого Евангелия, тут преподобный Джеймс понизил голос, полностью подтверждает, что он испытывал чувства, свойственные любому человеку. Взять хотя бы его преклонение перед Девой Марией. любовь к Лазарю, дружбу с апостолами и сочувствие несчастной Магдалине. Не являются ли они свидетельствами несравненной человечности Христа? Вспомните, как он разгневался во храме, не доверял фарисеям. Все это дорогие нашему сердцу человеческие качества. И, наконец, смертные муки на кресте. Разве не кричал он от боли, как обычный человек? Викарий, сбившись с дыхания, замолчал. Слушатели явно находились под впечатлением от речи. Он в очередной раз вышел победителем. Вдруг из дальнего конца палаты раздался голос, принадлежавший сердитому старику, который не принимал участия в беседе. «А я-то думал, Христос — Сын Божий!» — изрек он. В палате наступило неловкое молчание, и застигнутый врасплох викарий на мгновение растерялся. «Верно», — мягко согласился он, — «Сын Божий». Однако было уже поздно. Колдовские чары развеялись, и преподобный Джеймс покинул палату, осознавая свое поражение. Пробило 6 часов, и вскоре в кабинете появился дворецкий. «Изволите принять мисс Уильямс, сэр?» — осведомился он. «Да, да, разумеется, проводи ее ко мне. Мы договорились о встрече, да, я забыл предупредить». Викарий допил совершенно необходимую в данный момент порцию виски с содовой и поставил стакан на миниатюрный буфет, предназначенный именно для подобных целей. В комнату зашла изящная брюнетка, и хотя выглядела Мэри Уильямс не лучшим образом, викарий тут же определил, что девушка очень хорошенькая. «Присаживайтесь», — любезно предложил он. Гостья молча села и ждала, что скажет священник. Джеймс Холлоуэй откашлялся. Ситуация начинала его заинтриговывать. «Милое дитя», — ласково начал он, — «хочу, чтобы вы видели во мне старшего брата, более опытного в житейских делах, который направляет все свои, к сожалению, весьма скромные силы на заботу о благополучии ближних, беря на себя часть их бремени. Однако я не только старший брат, но и священник, а стало быть, пекусь как о вашем духовном, так и мирском благополучии». Он умолк. Девушка тоже не произносила ни слова и лишь не сводила с него испуганного взгляда. «А потому, — продолжил викарий, — хочу услышать вашу версию истории, которую поведал утром лорд Кренли. Прошу, не утаивайте ни единой подробности, как бы ни было это неприятно». Девушка вспыхнула и опустила глаза. «Я впервые встретилась с Томми в прошлом семестре», — тихо начала она. «Мы отдыхали с подругой и наняли лодку. Должно быть, он все рассказал. Я тогда служила компаньонкой у миссис Грей. Она живет в Оксфорде и уезжает за границу, как только в университете начинаются каникулы. Томми с приятелем познакомились с нами, когда мы вместе укрывались под деревом от ливня. Мы подружились и весело проводили вместе время, пили чай. Потом договорились о новой встрече и стали видеться с Томми, как только удавалось улучить свободную минутку. Вскоре он признался мне в любви. Не следовало его слушать, но я не справилась с собой, и когда он первый раз меня поцеловал, поняла, что люблю его больше всех на свете. Мы строили планы, как замечательно проведем каникулы, и я решила, не поняла, вообразила, что он собирается на мне жениться. С каждым днем я любила его все сильнее, а потом в тот злосчастный вечер на реке Томми стал меня целовать, и я позабыла обо всем. Думаю, он вам рассказывал. Мне так стыдно. Не понимаю, как это произошло?» Викарий прикрыл рот рукой, скрывая улыбку. Жалкое оправдание. Подумать только, не знает, как все случилось. Разумеется, не знает, иначе не сидела бы сейчас в кабинете. «Да», — вздохнул священник, закрывая глаза. «И что дальше?» Через пару дней Томми уехал на каникулы. Миссис Грей отправилась за границу, а я осталась с друзьями. Писала ему чуть ли не каждый день, но ответа так и не получила. Не могла понять причину молчания, ведь не сомневалась, что Томми хочет на мне жениться. Чувствовала себя такой одинокой и несчастной. И тут друзья стали замечать, что я очень бледная. А от Томми не было вестей, хотя я знала, что он в Лондоне. Слышала, что появляется на танцевальных вечерах. И вот однажды я потеряла сознание. К счастью, рядом никого не оказалось, но я перепугалась. Тайно поехала в Лондон и сходила к врачу. Доктор объяснил, в чем дело. Понимаю, это выглядит безнравственно, но мне хочется родить ребенка. Ведь теперь Томми на мне женится. Я написала ему и переехала к сестре в Сент-Джонс-Вуд. А когда встретилась с Томми, он сказал, что о браке не может быть и речи. Я и сейчас ничего не могу понять. Уму непостижимо. Пожалуйста, мистер Холлоуэй, расскажите, что он вам говорил сегодня утром? Вы же видите, я его люблю и не могу без него жить, особенно сейчас. Викарий видел, что глаза у девушки на мокром месте, и она вот-вот разрыдается от безысходности. «Ну же, милая, не терзайте себя, лучше попытайтесь найти утешение. Прошу выслушать меня, не перебивая. Попробую объяснить сложившееся положение. Я намерен вам помочь, и как никто другой понимаю, что вам пришлось пережить. Но и вы, в свою очередь, должны проявить благоразумие и смириться с тем, что Господь пустил нас в этот мир не только для радостей, но и для скорби. И за греховное счастье приходится расплачиваться слезами и страданием. Что посеешь, то и пожнешь. И сейчас вы расплачиваетесь за ту ночь в лодке и за то, что ей предшествовало. Приходила ли вам в голову мысль, что ваша главная вина заключается в легкомысленном проявлении благосклонности к совершенно незнакомому молодому человеку? «Никогда об этом не думала», — пролепетала девушка, заикаясь. «Разумеется, не думали. И теперь пришел час держать ответ за беспечность. Возможно, вы и сами не понимаете, но если эту историю придать гласности, люди скажут, что вы преследовали лорда Кренли, имея виды на его богатство, титул и многое другое с ними связанное». «Неправда, ничего подобного», — задыхаясь, прошептала Мэри. «Вполне возможно. Но любой другой человек, кроме меня, к примеру, семья молодого человека подумает именно так. Вас даже могут заподозрить девицу легкого поведения, которая хочет спасти себя от участи проститутки и утверждает, будто благородный пылкий юноша – отец ее ребенка, хотя на самом деле он таковым вовсе не является». «Нет, нет, как вы можете?» «Я лишь озвучиваю, что скажут люди, а они, боюсь, очень суровые критики и судьи. Хочу, чтобы вы осознали положение, в котором окажетесь, если станете добиваться справедливости от семьи вашего любовника. Кроме того, следует помнить, что лорд Кренли вскоре унаследует титул графа Хавершема и станет одним из самых видных людей в обществе. У него появится множество ответственных обязанностей, одна из которых – сочетаться браком с представительницей столь же знатного семейства, как его собственное. Говорите, вы любите лорда Кренли и при этом хотите погубить его карьеру. Неужели не понимаете, что нужно немедленно исчезнуть из его жизни, пока не причинили еще больше вреда? Это и станет величайшим доказательством вашей любви». Лицо девушки покрыло смертельная бледность, и викарий не на шутку испугался, что она лишится чувств. «Да, понимаю. Я должна оставить его в покое», — с расстановкой произнесла она. «И что же мне делать?» Слова священника потрясли Мэри до глубины души, и она утратила способность думать. «Я позабочусь о вашем безбедном существовании», — проникновенным голосом заверил Джеймс Холлоуэй. «В Уимблдоне живут две знакомые мне дамы, добрейшие души создания. Они присмотрят за вами до рождения ребенка. Сестре об этом знать не следует. Скажете, что живете у подруг. А когда все закончится, вам лучше уехать за границу. Супруга одного миссионера в Индии, очаровательная, добросердечная женщина, возьмет вас своей компаньонкой». «А как же ребенок?» — с подозрением в голосе спросила Мэри, и в ее глазах застыл страх. «Разумеется, вы должны себя подготовить к тому, что от ребенка придется отказаться. Малыша поместят в замечательный приют в графстве Суррей. Я один из его попечителей. Вы ведь и сами понимаете необходимость такого поступка». Девушка встала со стула. «Благодарю за беспокойство», — тихо сказала она. «Думаю, пора идти. Если что-нибудь понадобится, я напишу». Викарий пожал плечами. Кажется, девица вовсе не испытывает чувства благодарности. Интересно, на что она рассчитывала? «До свидания, дитя мое. Надеюсь получить от вас известие через пару дней». Мэри Уильямс закрыла за собой дверь. Что ж, разговор оказался не из легких. Но, похоже, она больше не станет докучать лорду Кренли своими претензиями. Как бы там ни было, мальчишка выпутался из переделки. Сегодня днем он звонил, сообщил, что уезжает в Шотландию вечерним поездом и проведет там месяца полтора. В Шотландии неприятная история быстро выветрится из памяти. Викарий бросил взгляд на часы. Господи, он и не думал, что уже так поздно. А в четверть девятого надо быть на обеде с балом, который устраивает герцогиня Атлборо. «Стыдитесь, Джеймс, какая дерзость заставлять меня смеяться над вашими россказнями. Немедленно подите прочь, проказник!» Герцогиня игриво оттолкнула викария, изображая юную шалунью. Дама была искренне привязана к священнику, но обожала притворяться, будто его поведение шокирует. Джеймс Холлоуэй поймал руку герцогини и не позволил ускользнуть. «Нора», — упрекнул он, — «какая несправедливость. Сначала вы усаживаете меня рядом с собой, а потом сетуете, что я стараюсь вас развлечь. Может быть, предпочитаете, чтобы я занял место по соседству с вон той прекрасной юной леди в розовом платье? Она глаз с нас не сводит». Девушку викарий видел впервые, а та, услышав замечание святого отца, покраснела, ибо, подобно многим, считала Джеймса Холлоуэя очень привлекательным мужчиной. Герцогиня снисходительно улыбнулась. «Не позволю даже словом с ней перемолвиться, пока не научитесь прилично себя вести». Он что-то шепнул герцогине на ухо, и та залилась звонким смехом. «Вы неисправимы, а в церкви святого Суизина требуете от меня серьезности. Какова тема завтрашней проповеди?» «Еще не решил», — небрежно бросил викарий. Он всегда делал вид, что не готовится заранее к проповедям. Герцогиня с укором покачала головой и вскоре подала гостям знак встать из-за стола. «Приехал оркестр», — объявила она. «Все мужчины должны танцевать. Даю вам 10 минут и ни секунды больше». Мужчины встретили ее слова смехом и стали неуклюже вставать с мест. Герцогиня в компании нескольких очаровательных дам покинула зал, и они снова удобно расположились за столом и принялись обсуждать хозяйку. Женщинам, чьи мужья отсутствовали, перемыли все косточки, а супругам присутствующих джентльменов выразили должное восхищение. Кто-то сделал пару остроумных замечаний по поводу скандала, разыгрывающегося вокруг имени известной светской красавицы. А один из гостей разразился наводящими тоску рассуждениями о старинном фарфоре. Впрочем, едва он открыл рот, как было решено подняться наверх и приступить к танцам, так что зануду оборвали на полуслове. Несколько дам не принимали участия в танцах, а сидели в уголке и наблюдали за другими. Викарий не замедлил направиться к ним, дабы подтвердить репутацию самого остроумного и веселого человека в Лондоне. Серьезный тон сменялся искрометным юмором и обезоруживающей доверительностью. Будь на то их воля, дамы держали бы при себе викария весь вечер. Но тут на выручку пришла герцогиня и приказала незамедлительно продемонстрировать искусство танцора. Решив пару вопросов с нужными людьми, он стал искать глазами девушку в розовом платье. Святой отец заслуженно считался великолепным танцором, и хотя был увлеченным приверженцем всех новомодных па, хорошо знал, что именно вальс имеет возможность блеснуть во всей красе. Напевная мелодия и плач скрипки ласкали слух и обладали притягательной силой. Вальсируя в центре зала, Джеймс Холлоуэй не сомневался, что глаза всех присутствующих прикованы к нему и партнерши в розовом. Даже казалось, будто до ушей доносится восторженный шепот. «Что за очаровательная пара?» Наверняка нечто в этом роде и говорили. Герцогиня наблюдала за ними, стоя в дверях. Нора – изумительная женщина, а во многих отношениях просто уникальная. Если кто и знает жизнь, так это она. Викарий вспомнил задушевные беседы и кое-что иное. О, их связывают воистину удивительные узы дружбы. А девушка легонькая, словно перышко. Они переместились из центра в угол, и викарию показалось, что незнакомка прильнула к нему чуть ближе. Прелестное создание! Он слегка сжал руку девушки и стал едва слышно напевать мелодию вальса. Сразу после полуночи викарий покинул бал. Он не любил бодрствовать допоздна, полагая, что это утомляет ум и портит настроение. Однако сегодняшний вечер проведен с приятностью. Малышка просто обворожительная и к тому же забавная. Преподобный отец льстил себя надеждой, что произвел на нее желаемое впечатление. Во всяком случае, девушка собиралась прийти в церковь святого Суизина. Нырнув в постель, он с облегчением вспомнил, что малую мессу в 8 утра предстоит отслужить второму приходскому священнику. Прочитав молитву и покаявшись в совершенных за прошлый день грехах, викарий в благостном расположении отошел ко сну. На следующее утро он спустился в кабинет и вдруг вспомнил, что не приготовил проповедь. В поисках вдохновения просмотрел воскресную газету, где привлекли внимание и одновременно встревожили две заметки. Одна была перепечатана из газеты социалистов и содержала нападки на светских модниц, называя их «дорогими побрякушками», которые не работали ни одного дня, проводя жизнь в праздности и разврате. Во второй короткой заметке сообщалось следующее. Тело молодой женщины, обнаруженное в Ридженс-канале, опознала ее сестра миссис Дэтчет. Утопленницей оказалась мисс Мэри Уильямс, проживавшая в доме 32 по Клифтон-Роуд в Сент-Джонс-Вуд. Миссис Дэтчет встревожила долгое отсутствие сестры. Предпочтительно по дороге домой девушка оступилась в темноте и упала в канал. Смерть наступила мгновенно. Во вторник будет проведено расследование. Некоторое время священник стоял молча, с побледневшим лицом и горящим взором. «Чудовищная несправедливость!» – воскликнул он наконец, имея в виду статью социалистов. По воскресеньям во время 11-часовой мессы в церкви святого Суизина всегда толпилось много народу. У большинства прихожан имелись собственные скамьи, а у кого таковые отсутствовали, не всегда находили место, где сесть. Без 20:11 уже образовалась огромная очередь. Церковь, разумеется, славилась песнопениями, а музыканты исполняли только хорал. Переступив порог церкви, сразу погружаешься в благостную обволакивающую атмосферу. Воздух наполняет тяжелый аромат цветов, смешиваясь с благоуханием ладана. Потом начинает играть орган. Глубокий, полный чувственности, пульсирующий звук постепенно становится все громче, и вот уже печальный мотив отдается эхом по церкви и уносится вверх неясным приглушенным шепотом, который теряется среди стропил на крыше. Сладкозвучные голоса мальчиков выводят невероятно высокие ноты на фоне монотонного пения теноров. Викарий в полном облачении становится перед алтарем, представляя собой недосягаемую впечатляющую фигуру в окружении мальчиков в красных одеждах, которые бьют перед ним поклоны и курят в лицо ладан. Все подвластно священнику, и он действительно обрел себя на этом поприще. Джеймс Холлоуэй – пастырь людских душ, спаситель человечества. И паства внимает его голосу, жаждая получить утешение, которое только он способен дать. Месса превращалась в драму, где главную роль исполнял Джеймс Холлоуэй. Каждая молитва становилась обращением, которое в его устах приобретало выразительную красочность и глубокий смысл. Орган и хор лишь служили дополнением к глубокому сочному голосу. И когда наступил черед призыва к покаянию и были произнесены слова «Вы, кто искренне раскаивается в грехах своих», викарий был подобен строгому, но милосердному судье, который сам чист и безгрешен. А с каким участием поворачивался он лицом к молящимся и с каким состраданием произносил «Отпускаю грехи ваши!» И люди поднимались с колен, полные радостного чувства, что теперь все будет хорошо. Разумеется, были у священника в мессе и любимые места. Слова «И долг наш святой воздать хвалу тебе» произносились с наибольшим вдохновением. Однако викарий знал, что звездный час, триумф, которого с нетерпением ждет преданная паства, наступит чуть позже, когда он произнесет «И посему вместе с ангелами, архангелами и всеми силами небесными восхваляем и славим имя Твое и говорим, да светится имя Твое ныне и присно и во веки веков». Здесь вступает хор мальчиков, и их голоса сливаются с голосом проповедника. Какой восторг! Воистину величественное зрелище! Однако сегодня ему суждено одержать победу на кафедре проповедника. С горящим взором викарий спустился по лесенке в предвкушении грядущей битвы. В сегодняшней проповеди он вознамерился встать на защиту восхитительных женщин, которые подверглись злобным нападкам социалистов. Но сделать это следовало не открыто, а с помощью красноречивых намеков. Джеймс Холлоуэй подготовил великолепный текст. «Взгляните на ландыши. Они не изнуряют себя тяжким трудом, не придут и не ткут». В церкви присутствовали многие дамы, в адрес которых было брошено несправедливое обвинение – и священник, даже не видя, чувствовал, как их щеки заливаются радостным румянцем. Каждая женщина думала, что слова проповедника адресованы именно ей, и в душе клялась включить его в список самых близких друзей. Джеймс Холлоуэй это знал, и полный триумф был обеспечен. Прихожане слушали, затаив дыхание. Ни единый звук не нарушал плавное течение выразительного проникновенного голоса. Сухонький второй священник сидел, понурив голову. Доктор объявил, что его жену необходимо отвезти в Швейцарию. Поражена большая часть правого легкого, Если немедленно не поменять климат, он не ручается за жизнь больной. Но поездка в Швейцарию обойдется в несколько сотен фунтов, а где их взять? Всю неделю он не знал сна, и сейчас голова раскалывалась от безрадостных мыслей. А тут еще навалилось столько работы. Викарий поручил подготовку благотворительной ярмарки в пользу женщин, оказавшихся в тяжелой ситуации. Ах, если бы можно было обратиться к кому-нибудь за помощью. Второй священник поднял голову. Его внимание привлекло сдавленное хихиканье, донесшееся из хора мальчиков. Дети самозабвенно играли в крестики-нолики. Он устремил на Шелунов грозный взгляд, а те в ответ нагло уставились на его ноги. Священник покраснел от смущения. Подошвы башмаков истерлись насквозь. А в это время пребывающий в неведении викарий продолжал проповедь, которая уже приближалась к завершающей части, где он продемонстрировал неслыханное вдохновение и потрясающее ораторское искусство. На пастора смотрело море лиц, ставших добровольным орудием его честолюбия. Мэри Уильямс мертва, и Джеймс Холлоуэй уже успел забыть о бедной девушке. А хорошо знакомые ему люди находятся здесь, в церкви, и они, несомненно, наградят благородного проповедника, вставшего на их защиту. В голове уже роились льстивые хвалебные слова. В полубессознательном состоянии он слышал льющуюся из собственных уст речь. Преподобный Джеймс упивался красотой своего голоса. И, наконец, после короткой паузы завершил проповедь на победоносной ноте, с торжеством вскинув голову. «Хвала Господу, Отцу нашему!» Теперь весь мир безраздельно принадлежал ему одному. Конец рассказа.